Глава 25. Анисим уже окончательно стал правой рукой Егора Лукича, заведовал складами и вещевым довольствием. В 200 метрах от базы бил небольшой родник, его облагородили камнем, соорудили небольшую запруду, рядом с ним отстроили 2 дома. В одном готовили дробленку, сушили овощи, а в другом — подобие прачечной. Были и другие производственные помещения. Егор Лукич и Анисим уговорили 5 семей крестьян-переселенцев поселиться рядом с базой. Они построились, обзавелись хозяйством, получили земельные наделы и подрабатывали у нас на производстве. Руководила там Марфа. Вот Анисим и предложил разрешить Роме отстроить свое подворье там. Все рядом, а в случае опасности всегда на базе укрыться можно. На том и порешили. Полусотня своих не бросает. Обязанности денщика и моего слуги стал выполнять Аслан. Анисим объяснял, поучал и показывал, что и как надо делать. Следить в первую очередь за питанием и имуществом командира. Аслан не был княжеского или дворянского сословия. Он относился к свободным людям, поэтому принял все спокойно и считал себя моим слугой. Слово «денщик» ему тоже не нравилось. Он стал моей тенью и старался всегда быть рядом и нужным мне. Порой это сильно напрягало. Аслан быстро осознал, что я главный начальник на базе, и служить такому уважаемому человеку нет никакого урона чести. Его страсть к фехтованию была фанатичной. В любую свободную минуту он тренировался. Еще ему полюбился наш пистолет. К моему удивлению, Аслан был очень аккуратным и спокойным, без горских понтов, мастером на все руки. Быстро нашел себе коричневую черкеску, серый бешмет, черные штаны и папаху, кинжал на пояс. Анисим сошелся с Асланом. На почве чего, не знаю. Подозреваю, это Анисим помог ему с одеждой. Не откладывая надолго, мы начали строительство дома для Романа. Помогали все свободные бойцы. Как не помочь брату-пластуну? За 8 дней отгрохали дом с сараем, конюшню и даже баню. Сам он хорошая штука, дешево и достаточно прочно. Осталось просушить печью дом, и можно жить. Рома торопился закончить строительство, обещая справить сразу новоселье и свадьбу, но только среди своих. Очень он обиделся на родных. «Полусотня, моя семья!» Как-то сказал он, и многие были с ним согласны. Прибывший из увольнения Авдон Яснин из 2-го десятка доложился, что полковник Соловьев приказал мне явиться в штаб, не мешкая, как только можется. Что там стряслось? — Не знаю, командир. Я уже из дома выезжал, как посыльный меня в штаб направил. А там приказали передать. — Ладно. Дома как? — Так хорошо все. Сеструху замуж отдают по осени. «Есть что подарить?» «Так отдарился уже. 15 рублев на подарок», — приосанился Авдон. «Богато живешь, казак. А то ж, в пластунской полусотне служу». «Ну-ну, пластун. Свободен». «Что за вызов? Да еще срочный». «Аслан, готовь лошадей, в Семеновку поедем». Достал часы. 10 утра. К 6-7 вечера должны успеть без напряга. Трофим настоял на сопровождении меня еще 2 бойцами, Саввой и Костей. Заодно и дома побывают. Я не стал возражать. Выехали мы полностью снаряженные. Время неспокойное. Хотя когда это оно было спокойным в этих местах? Вот и Семеновка. Показался обновленный вал вокруг станицы. Семеновка раза в 2 больше Романовки. Мы проехали ворота. Я отпустил Савву и Костю, к штабу подъехал с Асланом. На крыльце стоял поручик в пехотном мундире и курил трубку. Бросив повод Аслану, я поднялся на крыльцо и хотел войти в штаб, но услышал, как поручик раздраженно сказал. — Эй, как тебя там? Ты почему не приветствуешь офицера, чучело? Я повернулся к поручику и хотел поприветствовать от всей души, как из штаба вышли командир и Исаул. — О, Петр Алексеевич, быстро вы, однако. — Мы завтра вас ждали, — сказал Соловьев. Я вытянулся во фронт, приложил руку к пластунке, четко доложил. «Ваше высокородие, Харунжи Иванов по вашему приказанию прибыл». «Будет вам, Петр Алексеевич, не на плацу». Протянул он руку для пожатия. «Это он перед поручиком фасон удержит, уставник хренов», — усмехнулся Исаул. «Да, Петр Алексеевич, разрешите вам представить. Поручик Истомин Аркадий Виссарионович, командир 2-й роты 7-го батальона. Редут они строят, там и будут располагаться. Прошу любить и жаловать». Я смерил пристальным взглядом поручика, представился. «Командир отдельной полусотни Семеновского казачьего полка Харунжий Иванов Петр Алексеевич. На будущее, прежде чем что-то сказать, подумайте, а то можно быстро языка лишиться». «Сами виноват, Харунжий. Ходите непонятно в чем, одеты как чучело». Намеренно повторился поручик и зло усмехнулся. Повисла тишина. Исаул молчал и с неподдельным интересом ждал моей реакции. Я, рассматривая лицо поручика, с сожалением сказал. «Вы, поручик, пользуетесь моим безвыходным положением. Я вам даже по морде дать не могу. Усы помнутся, красота такая». Видно было, что усы — это гордость поручика. Исаул заржал, как стоялый конь. «Ну, уел, Харунжий, вот ей-ей, уел чертяка, прости меня, Господи! Будет вам, господа, не время ссориться. И, поручик, не советую вам затевать дуэль. Во-первых, я не позволю, а во-вторых, Харунжий — первейший бритер в наших местах. Он отстрелит вам уши, если вздумаете стреляться, и срежет усы вместе с головой. Поверьте, я не шучу». Подполковник с серьезным лицом смотрел на поручика. «Командир прав, поручик. Все так и есть. Я сам побаиваюсь Харунжева и его архаровцев. Столько они бандюгов и горцев перерезали, аж жуть берет. А скольких в рапорте не указывают, только Господь знает». «Ладно вам жути нагонять, Василий Иванович. Забудем, поручик, это недоразумение». И я протянул руку. Он растерянно дернул плечами, но пожал ее. «Вот что, Петр Алексеевич, вам надо ехать в Пятигорск», — сказал Соловьев, когда мы расселись за столом. «Атаман выполнил обещание, и вас наградили орденом святого Станислава 3-й степени. Поздравляю. Вам выделили 5 серебряных медалей для нижних чинов за храбрость. Сами решите, кто достоин. Поздравляю, Петр Алексеевич». «Благодарю. Как получу, так и обмоем». «Люблю я это дело, ордена», — подумал я про себя. «Если не ошибаюсь, то награждение орденом дает право на потомственное дворянство». Ночевал я у Исаула, поужинали, переговорили о делах и спать. Рано утром тронулись домой. Я ехал и думал о том, как все складно сложилось. Орден, медали, деньги отвезу в Пятигорск. Может, второй заказ пришел. Хорошо бы. «Можно спросить, командир?» Сава пристроился рядом, и Костя навострил уши. «Спрашивай». «Когда на Аслановском селище ты бандюка допрашивал, то сказал, что глаз на жопу натянешь. Это как?» «Вы не можете представить, что я испытал. Сначала я не понял вопроса, но когда до меня дошло, я хохотал до коликов в животе, а потом сам не мог толком объяснить, что это образное выражение». Узнав, что предстоит поездка в Пятигорск, бойцы стали убеждать меня, что лучше их десятка в полусотни нет, и только они способны сопроводить меня должным образом. Аслан ехал молча. Только когда я смеялся, озабоченно посматривал на меня. Весть о том, что меня наградили и на полусотню выделено 5 серебряных медалей на Георгиевской ленте, опередила нас. Такие медали давались для отличившихся из иррегулярных частей и милицейских подразделений из инородцев, поступивших на службу Российской империи. Малые, серебряная и золотая носились на груди, а большие, серебряная и золотая, носились, соответственно, на шее. Награды почетные и уважаемые. Самая главная интрига в том, кого наградят. Мои сподвижники имели серебряные медали. Егор Лукич, Анисим и Степан, а Болотный старший и золотую. Такое ощущение, что на базе узнали об этом раньше нашего приезда. Я оставил народ в известность, что завтра едем в Пятигорск. Определил состав отряда. 2 подводы. Егор Лукич, Тихон десяток Саввы в полном составе, я со Сланом. Саню пришлось включить позже. Он не услышал себя в списках, надулся, как ребенок, показывая мне, как я к нему несправедлив. В конце концов, я не выдержал такого психологического давления. — Ладно, Саня, поедешь, но при условии, что у тебя канцелярия в порядке. — Так это всегда пожалуйста. Он достал журнал приказов, формуляры, еще какую-то коробку с бумагами. — А это бумаги Егора Лукича. Я их прошил, как ты сказал, командир. Он указал на коробку. — Убедил. Собирайся. Надо признать, мне нравился Саня. Физически сильный, быстрый и решительный, лихой казак, но с головой дружит. Неунывающий весельчак и душа компании. Первый гармонист в станице. Играл он виртуозно и пел замечательно. Видно, ни одно девичье сердце разбил. Происходил он из хорошего казачьего рода, правда, порядком обедневшего. Отец Сани, Кондрат Бедовый, один из немногих в станице георгиевских кавалеров, в одном из боев сильно покалечился и работать полноценно не мог. Часто болел по первости. В семье Саня и две младшие сестры, потому его, как единственного сына в семье, в рисковые дела не брали. Он носил серьгу в левом ухе. При этом ношение обязательное. Была у Сани личная драма в жизни. Как же без несчастной любви? О ней мне поведал Егор Лукич, хорошо знавший отца Сани. Полюбилась ему Лукерья, дочь Агафона Бронина, одного из зажиточных казаков. Ответила она ему взаимностью. Заслал Кондрат сватов и получил вежливый отказ. Обиделся Кондрат за то, что ткнули носом в его бедность, но смолчал. Саня сговорился с Лушкой на побег, чтобы тайно обвенчаться, но она в последний момент отказалась. Многие в станице тихонько посмеивались над неудачей Сани, а в открытую опасались, уж больно крутые скоры на ответ в семье Бедовых. Потому Саня так просился ко мне в полусотню. Хотел отличиться в каком-нибудь деле. И не прогадал. В деле поучаствовал и премию получил, и вообще очень ему нравилось у меня служить. По совету Егора Лукича я взял к себе Кондрата Бедового конюхом. — Петр Алексеевич, возьми Кондрата конюхом. Он лошадник первейший. Лучше него никто в станице в лошадях не смыслит. Я согласился. Кондрат обрадовался и дал согласие, тем более за довольствие. Только поставил условие — в его конские дела не лезть. Теперь у нас свой табунок лошадей, не у каждого в станице такие лошади есть. Кондрат тщательно отобрал из трофеев 12 лошадей, 7 меринов, 3 жеребцов и 2 уже жеребых кобыл, холил и лелеял их. Лошади были в общем пользовании, из-за чего Кондрат сильно ругался. И не дай кому Боже причинить вред имуществу. Мог и плетью отходить. Мои бойцы, казаки, с малолетства с лошадьми, ценят и любят их, поэтому не обижались на Кондрата. В поселке базы построили конюшню. Мой Серко и гнедой Аслана стояли в конюшне базы, за ними смотрел Аслан. Со слов Кондрата Серго кабардинец. Из тех краев точно. Наш поселок стали называть Пластуновкой. Это как-то само собой получилось.